Мы все сделали как надо. Никаких зацепов, есть нюанс. Он обвел всех взглядом и насупился. Если группировку возглавит кто-то из апологетов Грека, мы имеем почти стопроцентную гарантию продолжения войны, сами понимаете. А захочет кто-то чужой прибрать к рукам, будет непродолжительная борьба, которая нас не касается. В общем, нам остается надеяться на благоприятный исход. Скорее всего, так и будет. Но придется некоторое время находиться в состоянии повышенной боеготовности до полного прояснения ситуации. Давай по делу. Досадливо поморщившись, перебил оратора Дон. Все прекрасно знают, какова обстановка, и без дополнительных лекций. Славик смущенно откашлялся. Так вот. В общем, все здесь сидящие должны внушить себе. Ночью все спали, очень крепко спали, и абсолютно ничего не было, ничего, понятно? Ни жене, ни попу на исповеди. Я думаю, нет необходимости детализировать возможные последствия чьей-то случайной обмолвки. Все согласно покивали головами. Чего уж тут объяснять? Проболтаешься, сам пострадаешь и подставишь остальных. Последнее. Славик встал и впился взглядом в телохранителей. Вы, пацаны, никого не убили. Только спрятали трупы. Но, он поднял вверх указательный палец, если кому из вас в голову вдруг придет шальная мыслишка о том, что можно заработать, продав информацию людям Грека, или кому-то еще... Тут Славик сделал паузу и спокойно выслушал возмущенные выступления парней на тему «За кого ты меня принимаешь?», после чего продолжил. «Я вам просто советую. Подумайте о своих семьях. Предателей презирают обе стороны. Не думаю, что кому-то из вас после этого удастся некоторое время пожить. И еще... События этой ночи ничего не меняют в наших отношениях. Я уволю любого, кто как-то попытается давить на меня или, упаси бог, на шефа, ссылаясь на... Ну, все, все, — не выдержал Дон, замахал руками и постучал по часам указательным пальцем. Совещание закончено. Сейчас едем в офис, и каждый занимается своим делом. Создает впечатление полной беспечности и приятной неосведомленности. Каждому участнику ночных событий... Дон обвел всех указательным пальцем и довершил безразличным тоном. Я даю премию. 20 000 баксов. Немного, но зато от всей души. Все расплылись в улыбке, вполне искренне. Только Славик оставался хмурым. Иммануилу Всеволодовичу я премию не даю, как нечто само собой разумеющееся, добавил шеф. Он мой личный секретарь и компаньон, можно сказать, так что лично заинтересован и так далее. Я аж зубами лязгнул от неожиданности. Захотелось вскочить и крикнуть что-нибудь типа «Раз!» «Бывайтесь сами» и уйти навсегда. Компаньон. Надо же, а? Если бы я не проснулся, тебя, шеф, уже бы распорол тупым резаком вечно пьяный патологоанатом. Впрочем, меня, скорее всего, разрезали бы сразу после Дона. Я сдержался и скромно опустил глаза. Дон прав. Я лично заинтересован. А еще я должен помнить, что меня подобрали и вернули к жизни. Дают существовать в свое удовольствие и не особо обременяют служебными обязанностями, в то время как каждый из этих парней, которым свалилось по 20 000 баксов, имеет семью, должен эту семью кормить и в любой момент пребывать в готовности подставить свой лоб под пулю. ради безопасности хозяина. А еще каждого из них, Славик или Серега, могут в один момент выкинуть вон, если унюхают на работе запах спиртного или обнаружат какое-нибудь грубое нарушение условий контракта. И самого Славика или Серегу также тривиально может выпнуть Дон, если будет веский повод. А вот я могу ужираться до потери сознания прямо в офисе, прибить телохранителей на виду всего ресторана, нагрубить хозяину и трахнуть его секретаршу у дверей его кабинета, и меня не выкинут, опробовано уже. Ладно. Не думаю, что выдача на руки такой суммы останется незамеченной, усомнился Славик. Об этом сразу станет известно. Жены будут что-то покупать, поделятся радостью с соседками. Через пару дней весь город будет знать, что люди из охраны Чанкветадзе получили по круглой сумме, те самые, кто дежурил у хозяина дома в ночь, когда завалили грека. В том, что его скоро найдут и определят время гибели, я не сомневаюсь. «Машина сгорела», — возразил я. «Там не почему определять будет». «Определят». Славик уверенно потыкал в мою сторону растопыренной пятерней, как бы загоняя мое некстати возникшее мнение обратно. «Обязательно определят».